Глава 31. Трен. Он есть в моем чате. Я сказал ему, что он нас убьет, если причинит вред собаке. А он ответил, это будет самый шикарный приз. А если я к тому же еще и доберусь до этой сволочной кошки, меня ждет еще и подарок. А что я такого сделала? Возмутилась Пончик, не потрудившись забросить свои слова в чат. С тех пор, как перед окончанием третьего этажа мошеннику Куан Че достался небесный ящик, она не меньше, чем раз 20 напоминала о том, насколько ненавидит его. Меня не удивило, что ему об этом стало известно. Возможно, он увидел клипы во время интервью. Я отправил испуганный и торопливый вопрос Мордекаю, и он ответил односложно. «Мордекай, да». «Да ударь ты его магической ракетой и передай мне зелье», прокричал я Пончику и протянул руку в ее сторону. «Особое варево Мордекая». Пончик выпустила ракету, но здорово промахнулась. На такой скорости сложно, как следует целиться. Зелье оказалось у меня в руке, и я отправил его в инвентарь. Пончик уже усвоила, что в такие моменты не нужно задавать мне вопросы. Инвентарная система была устроена так, что позволяла приготовить зелье, не вынимая его физически. Я мысленно кликнул зелье в списке и подтащил его к другому предмету, который Мордекай дал мне в тот же день, когда создал для нас это зелье. Компоненты смешались, и на свет явился новый предмет. Ортер съежился, уши вяло свисали с обеих его голов. Он втиснулся между двумя пузырями, раскрытым и целым. Раскрытый мир порос густым лесом. Если в прошлом там и существовал какой-нибудь парящий воздушный сектор, то теперь его не было. Собака отшатнулась от приближающегося Куана и заскулила. Здоровье ее держалось на уровне 20%. Куан снизился и изготовился для повторного удара. Мы пристроились сзади. Я несколько раз видел его излюбленные атаки в итоговых выпусках дня. Они не отличались большой дальнобойностью. Он выпускал из левой ладони некую голубую молнию, которая наносила его противнику энергетический удар. На предыдущем этаже он таким способом устраивал крушение поездов. Через 20 секунд его удар сможет достать собаку. «Попробуй еще раз», — прорычал я. Пончик выстрелила в летящего человека, и магическая ракета просвистела у моего уха. Болт попал ему точно в спину. Куан покачнулся в воздухе, но больше с ним ничего не случилось. Он выправил курс почти мгновенно. Шкала здоровья над ним даже не появилась. На мгновение блеснуло прозрачное силовое поле. Он обернулся на нас через плечо и слегка ухмыльнулся. «Карл, он мошенничает!» — крикнула Пончик. «У него защита!» «Гребаная хламида!» «Смотрите, Динниман, кулинарная книга анархиста подземелий». Глава 13. Согласился я. Приз из небесного ящика давал ему способность летать и бить противников молниями. Вероятно, он же и снабжал Куана защитным полем. Мы уже видели такое поле. Или нечто подобное. У Люси и Мар. Мордекай сказал, что этот халат дает также еще кое-какие привилегии, о которых мы пока не знали. Такие, как нарастание статов, а также некоторые специфические способности – или заклинание. Возможно, защитой Куана было заклинание «Щит» 15 уровня. Но наверняка мы этого не знали. Щит, наряду с некоторыми другими заклинаниями, мы с Мордекаем обсуждали особенно подробно. Мы планировали приобрести его на все оставшиеся деньги на следующем этаже. Для Пончика. Если этот щит 15 уровня, то он зависит от количества пунктов интеллекта плюс еще 3 секунды. Сколько это всего, мы не знали. Это заклинание предохраняло от многих типов атак, включая взрывы и магию. Между тем, оно не было равноценно заклинанию неуязвимости, не распространялось на псионические, звуковые и облачные удары. Проходили также атаки тупыми орудиями. Достаточный ущерб и, пуф, щита нет. Уровень здоровья зависел от уровня заклинания. На 15 уровне наблюдалось нечто безумное. Скажем, телосложение заклинателя удесятерялось. Мы не раз наблюдали бегство Куан Че, что означало, что либо щит требовал много времени на перезагрузку, либо сам Куан был слабаком. У него был 48-й уровень, на балл выше моего. Над его головой крутилось неисчислимое количество звезд за уничтожение боссов местности и района. И у него не было черепов, несмотря на весь ущерб, нанесенный им на предыдущем этаже. Но он действовал грязными методами, вел себя как стервятник, охотился на слабых и уже умиравших, воровал у других обходчиков награды за убийство. Я был готов поклясться, что он навострит лыжи, стоит ему почувствовать реальную опасность. Мы летели быстрее, чем он, и должны были обогнать его через пару секунд. Но он был способен взорвать нас слабым взмахом руки. Я видел, как он без больших усилий уничтожал головные вагоны поездов. Когда мы сблизились с ним, я прокричал: «Пончик, настрой солнечные очки и посмотри его тепловую карту. И разряди в него ружье, когда мы будем обгонять его. И про магические ракеты не забудь». Я выровнял самолет и включил гироскоп, чтобы удерживать траекторию. Если Куан не сменит позицию, мы пролетим в футах в 30 под ним. А впереди возвышалась гора по имени Ортер. «Карл, сейчас он взорвет нас. Если у тебя не получится ударить, прыгай!» Я выбросил себя из кресла пилота, шагнул вправо и ухватился за металлический штырь, соединявший верхнее крыло биплана с фюзеляжем. Затем я ступил на нижнее крыло, держась за корпус самолета. Ветер хлестал меня и угрожал сбросить в темень. Маленький пропеллер правого борта визжал мне в лицо. От меня требовалась предельная осторожность. «Карл, Карл, что ты делаешь?» «Применяй очки». Я вытянул из инвентаря свою хиестру и зарядил ее хобгоблинским дискошаром. Когда Куан повернул голову, чтобы прикинуть расстояние между нами, я увидел, как полезли на лоб его глаза, когда он увидел, что я стою на крыле. Он отшатнулся назад, и его левая ладонь вспыхнула молнией. Я метнул шар, и он пролетел в паре дюймов от пропеллера. Его защита не пострадала, но дискошар все-таки ударился о его грудь и взорвался. Куан опрокинулся навзничь. Липкий, похожий на песок, осадок прилепился к его оболочке. Из пробоины в защите начал сочиться радужный дымок. Куан принялся отчаянно отмахиваться от дыма. Затем он выпустил в нас болт, но тот улетел далеко в сторону. Мы пронеслись мимо Куана, который оставался на своей позиции наверху. Проснулось наше ружье. Пончик закричала от счастья, когда выстрелила в свою дичь. Полнозарядная двойная магическая ракета впилась в облачко. «Я его ударила! Я его ударила!» Я зарядил уже запаленный хоблобер, нацелил его при помощи нового навыка «Удаленный взрывник» и швырнул в расширяющееся, пульсирующее облако радужного дыма. Но даже моя новая способность бросать взрывчатку на вдвое большее расстояние не помогла мне, потому что я капельку промедлил с броском. Тем не менее шар погрузился в растущее облако, грохот взрыва разорвал воздух в футах в 20 от границы дыма. Я знал по опыту, что удар получится почти точным, очень близким к тому, чтобы завершить дело. Шипящая, трещащая, пульсирующая радуга дыма опустилась с неба на землю. Самого Куана мне не было видно. Обломки диска шара прилипли к его груди, а он кометой полетел вниз и пропал. «Мы его убили! Убили, да?» — надрывалась Пончик. «Нет!» — я нырнул обратно в кабину, взялся за рычаги и повернул самолет вправо. Мы пролетели примерно в 50 футах над макушками собаки. Если бы пес подался назад в ту секунду, самолет разлетелся бы вдребезги. Но ему должно быть сейчас очень плохо, и он оглушен. Надеюсь, мы отбили у него охоту гоняться за нами, запустить целебное заклинание. Ортер под нами заскулил. Пончик вылечила его. Я увеличил высоту и провел самолет между пузырями. Мы вернули его здоровье на уровень 70% и немедленно получили нежелательный побочный эффект. У него возродился интерес к охоте на нас. Заклинание «Крючки для туш» продолжало сочиться из лапы Пончика. Зверь с рычанием вскочил на лапы. Я резко повернул самолет. Теперь я уже значительно увереннее им управлял. И снова задал нужное направление полета. «Карл, другие обходчики!» — криком предупредила меня Пончик. И я тут же разглядел новую угрозу. Обшитый металлом дирижабль, формой напоминавший рыбу, возник из ниоткуда впереди нас и немного ниже. Он двигался, но медленно. Я увидел, как от него отделились два гарпуна и полетели в сторону собаки. Этого еще не хватало. Оружие летело чересчур низко и медленно. Оно немного не достигло цели. Я следил за тем, как трое обходчиков отпрыгнули в стороны, когда на них едва не опустилась лапа чудовища, которое их даже не заметило. Рыбовидное транспортное средство взорвалось, и его обломки исчезли в собачьей шерсти. Я предположил, что участь выпрыгнувших наружу обходчиков немногим отличалась от судьбы их летательного аппарата. «Так тебе и надо!» — выкрикнула Пончик, когда мы проносились мимо места крушения. И тут я увидел впереди себя Бога. Не только увидел, еще и почувствовал его. Исходивший от него жар, словно мы приближались к костру. Эмберус, человекоподобный бог, выглядел сзади каким-то асимметричным. Из левой стороны его головы торчал тяжелый изогнутый рог. Его правая сторона казалась вогнутой, почти как у девочки с компрессионной болезнью. Рог дымился, как благовонная палочка. Кожа бога была соткана из оранжево-красных огненных колец. Они шныряли вверх и вниз, соединяясь и образуя нечеткий силуэт, похожий на человеческий. Согласно описаниям, его тело было липким, голубоватым и как бы каменным. Он вспыхивал пламенем только тогда, когда долбился в дверь к Церендалгор. Этот бог был солидным, но не настолько огромным, как можно было ожидать. Если бы его габариты совпадали с размерами обыкновенного человека, то Ортер мог бы быть его титаническим конем. Бог прислонился к пузырю и стучал по его поверхности огромным кулаком, беспрерывно что-то выкрикивая. Стенка пузыря излучала красный свет. «Бог солнца и пепла Эмберус. Уровень 250. Предупреждение. Это божество. На этом этаже он неуязвим. Это запретный бог. В этом сезоне у этого божества не будет спонсоров. Этот бог был призван в данное местоположение. Применены правила призывания. Эмберус – младший брат Тараниса. Половина солнечной двоицы явственно осознает, что является наиболее подходящим претендентом на небесный престол. Эмберус, известный своим стоицизмом и безразличием к боли, кого бы то ни было, кроме тех, кого он считает достойным сочувствия, может быть справедливым богом, если к нему приходит такая фантазия. Беда в том, что фантазия эта очень давно к нему не приходит. Обычно он бывает абсолютной сволочью. Он готов сжечь любого, кто вам знаком и дорог, только потому, что это покажется ему забавным. Он считается одним из самых неуравновешенных богов здешнего пантеона. Его брат-близнец Хелик, еще один солнечный бог, одержим стремлением убить Эмберуса и его старшего брата Тараниса. У них крайне неуравновешенные отношения. Я полагаю, в большинстве семей так. Вы, пожалуй, не захотите в них впутываться. Само присутствие Эмберуса может быть смертоносным для обходчиков. Причем тогда, когда он пребывает в своем нормальном обличии, когда в нем начинают бурлить эмоции, вокруг становится горячо. Поговаривают в округе, что поскольку любимый сын Эмберуса был убит неизвестным задирой, сам Эмберус ведет себя как полуумный. Так, охваченный горем, он вырвал свои глаза. Вот это деяние! Нас отделяло от места назначения еще много миль, но жара уже усиливалась. Нам было не суждено подобраться намного ближе. Нам требовалось, чтобы проклятый бог развернулся к нам. Он слеп, но это не важно. Он каким-то образом почувствовал присутствие Церендалгор. Но каким? «Вон еще! Они на земле!» — сообщила Пончик, указывая вниз. «Да, целая группа. Может быть, 15 обходчиков. Они выстроились шеренгой голубых точек на земле между пузырями и двигались в сторону Ортра. Невооруженным глазом я не различал их в темноте, но сразу после того, как Пончик их заметила, из их череды взмыл по дуге огненный шар и полетел к Ортру. и разбился о собаку, не вызвав эффекта. «Дерьмо дерьмом, святое святым», — сказал я. «Идиоты, они же идут на гибель». «Они идут для того, чтобы погубить нас после того, как завладеют щенком», — поправила меня Пончик. Из группы вылетело новое заклинание — магическая ракета. Однако Ортер уже забрался на два пузыря и оказался вне радиуса действия ракеты. При этом он абсолютно не догадывался об опасности. Пес взглянул в нашу сторону, яростно залаял, принялся подпрыгивать, поскользнулся, не удержался на лапах и свалился в раскрытый сектор. «Ты еще кого-нибудь видишь?» – прокричал я. Двигатель самолета недобро взвыл. Чем ближе мы подбирались к Эмберусу, тем тяжелее становилось дышать. Ощущение было такое, как будто мне в лицо направили включенный фен. Ортер опять завыл от боли, теперь в более высоком регистре. Обе его головы визжали, орали и внезапно умолкли. Собака тяжело осела на землю. «О, нет! Нет! Нет! Нет!» Я развернул биплан. Пес не умер. Показатель его здоровья отмечал 2%. И он значился как бессознательный. Хронометр при этой отметке был заряжен на 1 минуту. Передняя половина щенка перегнулась внутрь раскрытого пузыря, и вода каскадами струилась с шерсти. За стеной пузыря лежал каменистый, заброшенный мир. «Куан, сучья же ты сволочь, раз так твою мать еще так!» Он пришел в себя и вернулся. И ударил собаку взад ногой. Вдали я различил маленький светящийся абрис Куана на темном фоне. Он вошел в пузырь, чтобы добить щенка. Треклятый солнечный бог был настолько поглощен своими криками, что не улавливал даже звуки событий, происходивших в немногих милях за его спиной. Я развернулся прямо на щенка, что означало малозаметное снижение, ударил кулаком по дросселю и крикнул: «Держись за рычаг!» «Держись за рычаг?» — возмутилась Пончик. «Как я могу держаться за рычаг? Большие пальцы, Карл! Пальцы! Тяни на себя, когда я брошу!» Я зарядил хиестру шаром с зельем с особым варевом Мордекая. Варево должно было незамедлительно исцелить щенка и сделать его почти неуязвимым на 30 секунд. Мордекай заверил, что для собаки его средство тоже эффективно, если только выбросить мое орудие до того, как Куан сблизится с собакой настолько, что сможет применить свой электрический выпад. Пончик продолжал орать, пока мы шли на снижение. Я утихомирил кошку и вложил всю свою силу в бросок. За щенком левая рука Куана пришла в движение. Я раскрутил шар, придавая ему импульс. Шар прошил воздух, что твоя пуля, и исчез из зоны видимости. Мы тем временем нырнули в воздухе к колоссальной левой голове. Шар натолкнулся на щенка в то самое мгновение, когда Куан применил свой удар. Щенок засветился, и я завопил: «Есть!» Индикатор здоровья собаки взметнулся к верхней точке. Но это ее не пробудило. «Все бесполезно! Ты, га!» Самолет резко взмыл вверх, и я вцепился в распорку крыла. Нас развернуло так, как будто биплан был прицеплен к ходовому механизму огромной карусели. Я тут же активировал липкие ступни, и меня не снесло с крыла. Пончик оставалась в кабине. Она изо всех сил вцепилась в рычаг и орала благим матом. Ее прижало спиной к спинке маленького сиденья. Самолет описал полную петлю, и я тоже закричал. Я горько раскаялся во всех решениях, которые подводили меня к этой минуте. Мы выполнили еще одну петлю, и на этот раз биплан отозвался стоном. От хвостового руля направление отлетела какая-то штука. «Отпусти поручень!» – прокричал я, когда самолет кувыркнулся в воздухе. Я засунул голову в кабину, втянулся внутрь и вцепился в сиденье, когда мои ноги оторвались от поверхности крыла и повисли в воздухе. Пончик не отпускала поручень. Я схватил ее, вполз в кабину. Потом опустил ступни на педали. Самолет переворачивался, вертелся на месте. Центробежные силы швыряли нас во все стороны сразу. Я не имел представления, как выправить крен машины. Что-то отвалилось от ее хвостовой части. Из лапы Пончика продолжал сочиться зловонный дым. Теперь его струя была направлена прямо мне в лицо, и он слепил меня. Я вдавил педали в пол. Они ощущались липкими и кривились вправо. Что-то сломалось, когда я попытался зафиксировать их правильно. Прикрыв глаза, я сосредоточился на управлении самолетом. Я очень осторожно двигал рычаг, на котором все еще висела пончик и все еще кричала. Я пытался выпрямить курс самолета. Биплан вращался, но уже не столь яростно. Я открыл глаза и обозрел сцену. Мне удалось стабилизировать траекторию полета хотя бы частично. Вращение самолета вокруг своей оси остановилось, но теперь он снижался по спирали, как будто попал в смерч. Я попробовал взлететь выше, но механизм почти не реагировал на мои усилия. Нам предстояло врезаться или в бок собаки, или в сектор земли уже секунд через 20. Ортер так и не приходил в сознание, но его здоровье заметно поправилось. Куан летел на нас, его ладони сверкали. Я видел, что он не на шутку разозлился. Трудно было определить, по-прежнему ли действует его защитное заклинание. Я предполагал, что уже нет. А внизу я заметил еще кое-что. Какая-то группа, возможно, те же, которую мы уже видели, пыталась убить собаку, обстреливая ее со дна лакуны каскадом заклинаний. Обходчики, по всей вероятности, не знали, что у Ортра оставалось еще 15 секунд неуязвимости. Куан намеревался покончить с нами до крушения нашего биплана. Если это произойдет, то либо он, либо те идиоты внизу убьют сволочную собаку раньше, чем придурок Эмберус заметит проходящую за его спиной масштабную битву. Мне оставалось только одно – ядерный вариант. Как только на мой дисплей выскочило описание Эмберуса, я тут же получил возможность выбрать поклонение ему. Заметки в кулинарной книге наперебой предостерегали против этой опции. Я быстро обратился к меню божеств. У меня был выбор поклонения одному, лишь из двух богов. Грул и Эмберус. Я кликнул на Эмберуса. Возникла надпись. Вы уверены? Я выбрал «Да». Передо мной выросла стена текста. Я ее сбросил и кликнул вместо нее гироскоп. «Карл, что делается? Почему ты светишься?» – сполошилась Пончик. «Забирайся мне на спину и держись. Не ослабляй хватку. Если понадобится, примени когти. Прими зелье разбить пополам». Я встал на ноги в кабине. Пончик прицепилась к моим плечам сзади, между плащом и жакетом. Ее когти впились в меня, и, несмотря на слои жакета и рубахи из шкуры тролля, это было больно. Я вытянул руку, ухватился за заднюю часть верхнего крыла и крикнул кошке. «Не выпускай!» Спиной я чувствовал, как она дрожит. Я нащупал на крыле маленький гномьего размера поручень. Подтянувшись его помощью, забрался на поверхность крыла. Прочно утвердил ноги на фюзеляже. Куан облетел биплан. Его левая рука светилась голубым, правая красным. А это было для меня неожиданно. Я достал из инвентаря небесную гранату, активировал ее и со всей возможной силой швырнул прямо в Куана. Тот тут же выпустил в нее красный болт в попытке пресечь ее движение. Шар застыл в воздухе, не долетев до Куана футов 15. Я не знал, что у него было за заклинание или как оно должно было действовать, но оно остановило снаряд в полете. Но в конце концов это не имело никакого значения. Небесная граната – это приз, врученный Крису и Мэгги от имени Империи Черепов. Предполагалось, что граната будет использована для вызова бога боли, который убьет меня. Я же воспользовался призом от принца Маэстро, чтобы спасти себя. Себя и всех, кто находился в двух разных пузырях. Шар мигнул один раз и, как мне показалось, улетучился из сущего мира. Эта граната создана для вызова бога. Возможно, случайного бога. Так бывает, конечно, в тех случаях, когда метатель гранаты не поклоняется определенному божеству. Явился Эмберус, непроизвольно вызванный в данное местоположение из точки, отстоявшей от него на несколько миль. Пикируя с неба на землю, я развернул самолет в воздухе, чтобы увидеть явление бога. При этом я втянул голову в плечи, ожидая наплыва жара. Жара не было. Бог принял оригинальную форму, не ту, в которой он показался в первый раз. Я увидел, что бог — это громоздкая плавающая голова и плечи. Больше ничего. Голова была огромная и сердитая, обтянутая мерцающей, тлеющей каменно-серой кожей. Она вся была покрыта разноцветными пятнами, напоминавшими угри. На правой щеке сверкал ярко-красный рот. Этот вторичный рот выглядел плоским, ввалившимся, как давний и плохо залеченный шрам. Пустые глазницы испускали дым и сочились кровью. «Вас окутало божественное вмешательство. Вы неуязвимы в течение 60 секунд». Я стал неуязвимым. Пончик нет. Куан исчез. Я не знал, убит ли он, но если и был жив, то с неба точно сверзился. Голова бога была громадной, величиной с город, но все же меньше того бога, какого я видел, когда он молотил по стенке пузыря номер 18. Выглядело так, словно мы собираемся пролететь мимо. Однако мы приземлились на плоской прогалине, по всей видимости расположенной в земном секторе этого мира. Невдалеке от места нашего приземления, на открытом пространстве, имелся колодец, связывавший этажи. Мне был виден лившийся из него свет. Он устремлялся в небо, как луч прожектора. «Ортр!» — произнес бог и залил окружающий мир ощущением облегчения. Хлеставшая из его глаз кровь превращалась в дождь. «Вот и ты, Ортр! Я тебя искал! Я очень беспокоился!» Бог должен был оставаться на месте 60 секунд. Но случилось не так. Еще до того, как мы коснулись земли, Ортр просто растворился в пространстве. Я обернулся. Бога тоже не было. Остался лишь мерцающий в небе силуэт. Мир вокруг нас погрузился во мглу, которую разрезал только свет из колодца. Я развернулся против ветра и крикнул Пончику: «Держись крепче!» И тут наша махина шлепнулась на землю. Пончик на моей спине вскрикнула от боли, после чего слетела с меня. Порыв ветра нокаутировал меня, но костей я не поломал. Ущерба здоровью не было. Я поднялся на ноги, переводя дух. «Входим в земной сектор бездушного пророка». Кошка была без сознания. Ее здоровье упало до 5% отметки. Ее кожа была подпалена, шерсть тлела. Дым наконец-то перестал куриться из лапы. Не теряя времени, я запустил целебное заклинание, и здоровье вернулось к Пончику. Я погладил ее. Моя ладонь стала черной. Бог, даже пребывая в форме плавающей головы великана, источал жар. Баф божественного вмешательства, пришедший ко мне с небесной гранатой, защитил меня, чего я даже не понял сразу. Колодец, единственный источник света, находился в четверти мили от нас. Мне вспомнилось самое начало событий. Свет, лившийся из колодца в морозный ночной воздух. «Смотрите, Динниман, Карл, обходчик подземелий. Пролог». Меня что-то ударило, и я отлетел. Куан, он незаметно подполз и ударил в меня молнией, но неуязвимость действовала. Ей оставалось еще несколько секунд. «Сучий ты потрох!» Я прыжком поднялся и повернулся к нему. И рассвирепел. Глаза полуэльфа расширились, а я ударил его голым кулаком в лицо. Он опрокинулся навзничь. Над ним появилась шкала здоровья. «Гребаный ублюдок!» — заорал я. Куан с тредом поднялся. «Да я разорву тебя!» В руке Куана появился нож, и он замахнулся для удара. Нож разлетелся в его руке на куски в то самое мгновение, когда перестала действовать моя неуязвимость. Я понял, что мой баф был невидимым. Над моей головой не светилось указание на неуязвимость. Иначе нельзя было объяснить, почему этот кретин решился наброситься на меня, не дожидаясь исчезновения бафа. Теперь мне можно было причинить вред, но негодяй этого не знал. И хотя бога поблизости уже не было, в воздухе висело ощущение близкого пожара. Земля нагрелась. В мире разлился запах горящей плоти. Я зарычал. Настолько разрослась моя злость. Я подумал о том, что совершил этот Куан. Что он намеренно совершил. «Ты не понимаешь?» — начал я, но не смог изобрести подходящего продолжения фразы. «Ты не понимаешь, что ты натворил?» — пытался выговорить я. «Ты думаешь только о себе? Ты сильнее нас всех, но ты ни о ком не думаешь. Представь, сколько хорошего тебе по силам сделать. Представь, насколько лучше было бы нам всем, если б ты не был самовлюбленным уродом. Но эти слова застряли во мне. Ты не понимаешь, не столько проговорил, сколько прорычал я. Тупица! Ты туп, и никому ты не нужен. Потому-то я прикусил язык. Куан повернулся и попробовал убежать. Я ухватил его за магическую хламиду и повалил на землю. Он врезался лицом в камень, и у него вылетели зубы. Я активировал удар пяткой и хотел добавить, но противник оказался проворным и успел откатиться. «Остановись!» — крикнул в моей голове отдаленный голос. «Остановись! Враг не он!» Куан был маленьким, но двигался он быстро. Из его рта текла кровь. Он вылечил себя и засветился. Я ринулся на него, но он откатился дальше и вдруг сделал кувырок назад и вскочил на ноги. Его рука засияла голубым светом. Я прыгнул вперед и выдернул светящуюся левую руку, стараясь преодолеть защиту заклинания и лишить Куана равновесия. Он попытался вырваться и взлететь, только на этот раз использовал какую-то способность взмывать в воздух ракетой на манер Супермена. Я плюхнулся на ягодицы. Куан взлетел и исчез во тьме. Сбитый с толку, я проследил траекторию его полета на карте. Он приземлился в четверти мили от нас, заковылял к колодцу и пропал. «Трус!» — прокричал я, выплескивая гнев. «Это еще не конец!» «Карл, Трен, пошли от меня сообщение Куану. Скажи, что это был только задаток». Я посмотрел на руку Куана, оставшуюся у меня. Да уж, рука человека целиком до плеча. Она вяло болталась в моей ладони. Я просто разглядывал ее и тяжело дышал. Я выдрал у него его проклятую руку. Три кольца на пальцах. Повернув голову, я понял, что Пончик пришла в себя. Ее светящиеся глаза смотрели на меня и моргали. Я не мог понять, написаны ли на ее морде какие-либо чувства. Я присел на горячую землю, которая, впрочем, быстро остывала. Святое дерьмо. Оно случилось. Дерьмо ты дерьмовое. А мы все еще живы. Не успел я опомниться настолько, чтобы сказать кошке что-нибудь, как пришло извещение. Квест «Получите Ортра» провален. Ни один из вас не сумел убить щенка 10 уровня. Щенка! Ну и неудивительно, что вы, малыши, продолжаете умирать. Некому теперь принять к себе обезьянку Джимбо. В наказание за непройденный квест во всех зонах безопасности вы до краха этажа будете получать только суп из обезьяньего мяса и соленые крекеры. Я со стоном улегся на спину и вытянулся, и чувствовал себя так, как будто меня переехал грузовик. Квест «Один тупой из двух лакеев» завершен. Вы спасли милого невинного щенка. Сейчас он резвится на 12 этаже. И там же скоро вернется к своим занятиям. Осквернение монахинь снова в меню. Награда. Вы получаете платиновый квестовый ящик. В голове стремительно пролетел вопрос. Кто же живет в этом пузыре? Я пока не видел никого. Ни мобов, ни обходчиков. По всей вероятности, все разбежались, когда здесь начал буйствовать Эмберус. Можно было укладываться спать. Разумеется, это было бы несусветной глупостью. Пончик уселась рядом со мной. Она еще не произнесла ни слова с тех пор, как мы спрыгнули с самолета. Я отправил сообщение Имани. «Карл, уже можно начинать. Имани, а ты уверен? Не стоит подождать вашего возвращения. Карл, нет времени. Когда всякие боги начнут валить сюда кучами, тогда и разберемся». Мне еще предстояло прочитать целую страницу уведомлений. Я решил, что это подождет. Теперь у меня были две новые татуировки. По солнышку на тыльной стороне каждой ладони. Обе татушки слегка светились бледно-оранжевым светом. Наконец Пончик все-таки обратилась ко мне. «Послушай меня, Карл. Я тут кое-что решила». Она выпустила Монгу. Он опробовал свой пронзительный голос и приступил к обследованию незнакомого, нового для него мира. «Что такое, Пончик?» «Я думаю, все правы насчет тебя. Я уверена, что ты сумасшедший. Не такой, который ест овсянку без молока, не чуточку повернутый. Ты безусловный псих, в самом прямом смысле этого слова. Я посадил кошку себе на колени, затем прижал к груди. Она густо замурлыкала мне в ухо.